Глава 26. 1535 год. Церковь, верховным главой которой теперь является ваша милость, владеет неиссякаемыми сокровищами, сказал Кромвель, поставив руки на стол и сложив пальцы домиком. Назначьте меня своим вице-регентом по духовным делам, и я сделаю вас богатейшим из всех английских монархов. Гарри вскинул брови. «И как вы это сделаете, пройдоха?» «Путем роспуска монастырей», — Кромвель улыбнулся. «Ваша милость, вы, кажется, сомневаетесь, но это не ново. Ваш замечательный предок Генрих V делал это 100 лет назад, и кардинал Олси тоже закрыл несколько мелких монастырей. Даже папа однажды выражал намерение упразднить некоторые английские аббатства. Сир, монашеские ордены в упадке, ни одного нового монастыря, кроме 6 обителей францисканцев, не появилось после основания Сионского аббатства, а тому уж 100 лет. В голове у Гарри забрезжил свет. Столько новых возможностей открывалось перед ним. Ему уже не терпелось узнать, какие выгоды он может получить от роспуска монастырей. «Я так понимаю, вы предлагаете упразднить только самые мелкие обители», — сказал он, оглаживая пальцами бороду. «Для начала». Кромвель лукаво улыбался, и Гарри уловил, к чему он клонит. «Разумно будет не объявлять сразу о ваших истинных намерениях», — посоветовал секретарь. Гарри встал и подошел к окну с каменным средником, откуда был виден заснеженный сад. «И как же мы поступим?» «Я велю произвести осмотр всех монастырей в Англии, чтобы выявить любые нарушения в них и, что важнее, определить, чем владеет каждый». «Отлично!» Гарри хлопнул в ладоши. На это потребовалось время. Обследование монастырей нужно было завершить до того, как начнется их роспуск. Результаты этих инспекционных поездок заносили в большую книгу под названием «Церковная ценность». Гарри сгорал от нетерпения. Кромвель сообщал ему, как продвигается дело. «Посланцы вашей милости обнаружили множество упущений и вскрыли несколько случаев обмана с так называемыми священными реликвиями, которые оказались фальшивыми. Мы получили сообщение о монахах и монахинях, которые вступают в плотские отношения или живут мирской жизнью, что противоречит правилам, а также о монастырях настолько бедных, что они не могут существовать. Некоторые монашествующие произносят заученные на латыни молитвы, не понимая их смысла, а кое-какие общины открыто не признают верховенство короля над церковью. Это рассадники папизма». Гарри стоял у окна. Все эти отчеты лили воду на одну мельницу, но неуемный внутренний голос продолжал вопрошать. «Не обнаружили ли посланцы то, что им велели найти?» Но это вряд ли, так как некоторые писали в отчетах о святости жизни в монастырях, бережливости и хорошем финансовом управлении. Хотя, в целом, факты, вскрытые во время инспекции, подтверждали высказанные Кромвелем доводы в пользу роспуска обителей. Позже, за ужином, Гарри рассказал Анне о своих намерениях и удивился, обнаружив, что она их не одобряет. «Зачем закрывать аббатство? А лучше их реформировать?» «Реформы не наполнят мою казну», — возразил Гарри, который не забыл, что Кромвель обещал сделать его богатейшим из королей. Получив во владение сокровища и обширные земли монастырей, он мог не только наполнить свою казну, но и вознаградить тех, кто проявил лояльность к новому порядку. «Кроме того, я не потерплю распущенности и недостойного поведения в монастырях». Анна промолчала, но Гарри почувствовал, что линии, по которым пойдут боевые действия, проведены. Недавно они снова поссорились. Анна подсунула ему свою кузину Мадж Шелтон, и он заглотил наживку, хотя и понимал, зачем она это сделала. Если он будет изменять ей, пусть лучше его любовницей станет женщина, которой можно доверять. Однако Мадж, это ветреное создание, начала заноситься. Анна быстро обозлилась на нее и снова начала укорять мужа. Теперь она разыгрывала из себя добродетельную жену, страдалицу, а он решил не обращать на это внимания. В начале мая Болейны чуть ли не всем кланом отправились в Тайберн смотреть первые казни людей, отказавшихся клятвенно подтвердить свое согласие с верховенством короля над церковью. Среди осужденных на смерть был приор лондонского картезианского монастыря и один монах из сионского аббатства, оба известные в Европе своей ученостью и неподкупной честностью, что не уберегло их от ужасного приговора к казни через повешение, потрошение и четвертование. Гарри хотел присутствовать на экзекуции и подумывал, не пойти ли туда переодетым, как некоторые из его придворных, но оставил эту затею. Впоследствии он радовался своему решению, потому что не увидел, какое возмущение это зрелище вызвало у очевидцев. Анна только пожала плечами, когда Гарри пришел к ней и рассказал о произошедшем в тот день. «Они могли бы избавить себя от мучений», — небрежно бросила она. Он заметил у нее в руках новый английский перевод Библии Майлса Ковердейла, изданный с посвящением им обоим. Анна хотела, чтобы запрет на книгу сняли, но Гарри был не готов пойти на это. Однако, взяв в руки Библию и рассмотрев фронтиспис, явно исполненный Гольбейном, он изумился, потому что увидел там себя в одеянии ветхозаветного царя на троне, возвышавшегося над владыками духовными и мирскими, с мечом в одной руке и Библией, которую протягивал троим коленопреклоненным епископам, в другой. Картинка была дерзкой и провокационной, ведь до сих пор епископы обладали духовной властью над королями, а не наоборот. Гарри вновь восхитился смелостью и дальновидностью Анны. Именно благодаря этим ее качествам они сблизились, и это могло спасти их теперь. Тем вечером король и королева смотрели сатирическую пьесу, пародию на апокалипсис. «Это написал господин Моррисон, человек Кромвеля», — тихо сказал Гарри Анне. «Пройдоха считает, что пьесы — отличное средство показать людям мерзость и греховность епископа Рима, как и всех монахов, монахинь и им подобных, а также заявить моим подданным о том, что они должны меня слушаться». Глаза Анны блестели, когда она смотрела, как четверо всадников — грозно скачут по сцене. Король снова потеплел к ней. Может быть, в этом году у них родится сын? Гарри начинал жалеть о том, что вступил в союз с Франциском. «Король Франции ничего для меня не сделал», — пожаловался он совету. «Я не забыл, как он отказался рассматривать принцессу Елизавету в качестве невесты для своего сына. Большая часть христианского мира не считает ее законорожденной», с обычной резкостью и прямотой заметил Норфолк. «Мне не нужны ваши напоминания об этом», — рявкнул Гарри. «Но я думал, что Франциск защитит меня от критиков. Теперь же он присоединился к ним». «Но без Франции кто в Европе станет дружить с вашей милостью?» — задал вопрос Кранмер. Гарри замялся. «Я начинаю склоняться в пользу нового союза с императором». Несколько пар глаз изумленно уставились на него. «К этому имеются непреодолимые препятствия», — заметил Саффолк. Кромвель усмехнулся. «Иногда, милорд-герцог, разумно использовать прагматичный подход. Английская торговля страдает от разрыва с императором». «Друзья-торговцы господина секретаря ополчились на него», — буркнул Норфолк. «Именно так», — мягко ответил Кромвель. «И мы поступим правильно, если прислушаемся к ним, потому что на их деле покоится благоденствие Англии. Император только обрадуется разрыву дружеских отношений его милости с королем Франциском. Он, вероятно, тоже приветствует новый союз. «Но не в ситуации, когда его тетя изгнана от двора», — вернул Норфолк. «Ей стоит произнести всего одно слово, и ее проблемы останутся в прошлом», — запальчиво проговорил Гарри. «Я действительно не хотел бы, чтобы она стала препятствием для нового соглашения с Карлом. Вы, вероятно, обратили внимание, как я обхаживал Шапюи, чтобы заручиться его поддержкой». Король нахмурился, вспоминая настороженное отношение к нему посла. Черт бы его побрал. Он до сих пор выставляет себя защитником Кейт и Марии. На той неделе Генрих опять предложил Фишеру и Мору принести клятву. И вновь они отказались. «Это предатели! Они заслуживают смерти!» — твердила ему Анна, отчаянно желавшая, чтобы обоих упрямцев заставили умолкнуть навеки. «Их будут судить», — ответил ей Гарри. «Закон сделает свое дело. Никто не должен подвергать сомнению законность нашего сына», — сказала Анна. Гарри взглянул на нее, и его глаза округлились. «Нашего сына? Вы имеете в виду? Да, сир. У меня будет ребенок», — с триумфом провозгласила она. Король взял ее руку и поцеловал. «Хвала Господу! Вы должны следить за собой, Анна. Мы не можем рисковать и потерять это дитя». Ему хотелось бы испытывать больше оптимизма, но он уже столько раз находился в подобной ситуации. Гарри разрывался на части, не мог ничем себя занять. В глубине души он понимал, что предание суду Мора и Фишера — двоих лучших людей в его королевстве, когда они не выступали против него, это очень серьезный шаг. Если их приговорят к смерти, как того требует закон, осудит ли его самого весь христианский мир? Но все-таки они отказались поддержать его, дать клятву, и тем, несомненно, подстрекали к неповиновению других. Гарри не забыл, что Фишер был в числе тех, кто заступался за монахиню из Кента. Разве можно безнаказанно спустить это им, когда других людей за непослушание карали смертью? Ответ — нет. В конце концов, не он виноват в том, что они стали изменниками. Охваченный внезапным гневом, король послал за Кромвелем. «Я не потерплю непокорности Мора и Фишера. Пусть они познакомятся с последствиями своего упорства. Отправьте их на суд». Кромвель только успел сообщить Гарри, что Фишера приговорили к смерти, как вошел гонец и с поклоном подал главному секретарю записку. Тот приподнял брови. «Вашей милости будет небезынтересно узнать, что епископ Рима сделал Фишера кардиналом и отправил ему красную шапку». Гарри фыркнул. «Тогда ему придется носить ее на плечах, потому что, клянусь Богом, я снесу ему голову прежде, чем шапка окажется здесь». Позже, когда король остался один, его гнев остыл. Он стоял у окна и смотрел, как Анна играет в саду со своими собачками. Ценит ли она то, что он для нее сделал? Когда Кромвель вошел в кабинет, Гарри, оторвавшись от бумаг, поднял на него взгляд и положил на стол перо. «Дело сделано?» «Да, сир». Епископ был похож на мертвеца, когда его привели на казнь. Вот что делает с человеком месяц сурового заключения. Гарри взял себя в руки. Он не выкажет жалости. Фишер появился, одетый в лучшее платье, и сказал, что это день его свадьбы. А взойдя на эшафот, утверждал, что умирает, дабы сохранить честь Господа. «А как быть с честью короля?» — вспылил Гарри. «Мир знает, за кем больше правды», — тихо произнес Кромвель. Прошло совсем немного времени, и Гарри понял, как он ошибся. Казнь человека, отличавшегося такой святостью, тем более епископа, вызвало шквал возмущения. Когда Анна потеряла ребенка, в потоке крови и слез сердце Гарри упало, как свинцовая гиря. Было ли это карой ему? Он не мог поверить в такое. Разве не трудился он в своем королевстве во имя Господа, реформируя разложившуюся церковь, освободившись от кровосмесительного брака? За что Всевышний гневается на него? Гарри спросил у Кромвеля по строжайшему секрету, возможен ли развод? «Ваша милость», — ответил секретарь, видимо, ничуть не смутившись, «я считаю, что расторжение вашего брака будет расценено как допущение, что вы ошиблись, когда расстались с вдовствующей принцессой. Половина христианского мира станет ожидать вашего возвращения к ней на том основании, что она ваша законная супруга». Гарри огладил бороду и вздохнул. «Вы правы, пройдоха. Мне ни к чему очередной скандал. И я уже зашел слишком далеко, чтобы поворачивать назад». В начале июля состоялся суд над сэром Томасом Мором. Его тоже приговорили к смерти. К счастью, нашему новому генеральному представителю в суде, мастеру Ричу, удалось собрать свидетельство против него после того, как ваша милость отправили его изымать книги сэра Томаса, отчитывался Кромвель, не замечая, как потрясен король. «Лишать ученого книг — это было жестоко», — подумал Гарри. «Но необходимо, так как служило предостережением Мору. Будет хуже, если он не даст клятву». Кромвель же распустил крылья, он торжествовал. Рич притворился его другом и стал обсуждать с ним такой вопрос. «Вот, мол, если бы парламент сделал его, Рича, королем и назвал изменой факт отрицания этого, было бы преступлением идти против такого закона. Сэр Томас согласился, что это была бы измена. Тогда Рич предложил ему следующий вопрос. Раз ваша милость стали верховным главой церкви на земле, почему господин Мор отказывается признать вас таковым? Мор ответил, что это другое дело, так как парламент может возвести короля на трон и сместить его, но подданного нельзя принуждать к клятве по поводу верховенства, потому что король не может сделать себя главой церкви. Таким образом, он вынес себе приговор собственными устами. Хотя сам, разумеется, отрицал это. Он сказал, что во время допросов никогда не говорил ничего такого, что обличало бы его, так с какой стати он сделал бы такое замечание в беседе с Ричем? Гарри прищурился. Неужели Рич солгал? А если так, не по приказу ли Кромвеля? Что ответил на это господин Рич? Он стоял на своем. Тогда сэр Томас сказал, если ваша клятва верна, тогда я молю о том, чтобы никогда не узреть лик Господа. И добавил, что он сожалеет о лжесвидетельстве Рича больше, чем о собственном тяжелом положении. А это было лжесвидетельство? Гарри хотел знать, заигрывая с идеей проявить милость к своему старому другу. Сказать по правде, он весь сжимался внутри при мысли о подписании смертного приговора Мору. Рич клянется, что нет. Кромвель не смотрел королю в глаза. Тогда я молюсь, чтобы он делал это не по принуждению. Гарри подписал приговор, возмущаясь способностью Анны беспечно заказывать новые платья для их грядущей поездки по западным графствам, когда его сердце было полно переживаний из-за Мора. Король предвкушал это путешествие, охоту и гостеприимство хозяев, но была еще одна причина для намеченной поездки. Он намеревался завоевать сердца людей и склонить их в пользу своих религиозных реформ. Королевских визитов удостоятся известные люди, которые поддерживали его политику, нужно было снискать расположение и у традиционалистов. 5 июля во главе огромной свиты, которая состояла из придворных и слуг, из-за которой тянулся обоз с багажом, Гарри и Анна отправились из Виндзора на запад, в Рединг. Это было накануне дня, назначенного для казни Мора. Тем вечером за ужином в Редингском аббатстве Гарри почти не притронулся к еде. Его тошнило. Нужно было как-то отвлечься. И на следующий день, когда приговор Мору должны были привести в исполнение, Гарри отправился на охоту. По возвращении его ждала Анна. «Мор мертв», — сказала она с таким довольным видом, какого у нее не было уже много дней. «Он сказал, что умирает вашим верным слугой, но прежде вас — Бога». Гарри было невыносимо видеть торжество на лице Анны. В тот момент он ненавидел ее. Король сел, сердце у него стучало. «В его смерти виноваты вы», — прорычал он, тыча в Анну пальцем. «Он был изменником и заслужил это», — бросила она в ответ. «Не я отрицала ваше верховенство над церковью. Родите мне сына и оправдайте то, что я для вас сделал», — кипя от злости прошипел король и обрадовался, увидев, что Анна бросилась в слезы и скрылась с его глаз. Он не вставал с места до темноты. Свечи сильно оплыли. Ему теперь не было дела до Анны. Все его мысли кружились вокруг вопроса, осудят ли его люди за смерть Мора, ведь этот человек пользовался известностью во многих странах. Любовь подданных много значила для Гарри, и одобрение христианского мира тоже. Теперь он видел, что, поддавшись раскаленной до бела ярости, поставил под угрозу и то, и другое. Но еще сильнее терзали его угрызения совести и раскаяние. Только он не признался бы в этом ни одной живой душе. Анна прилагала неимоверные усилия, чтобы порадовать супруга и отвлечь его от мрачных мыслей. Постепенно смягчаясь, он милостиво разрешил леди Рочфорд вернуться ко двору, думая, что это будет приятно Анне. Но вскоре та уже роптала, что невестка больше ей не подруга. Прошло совсем немного времени, и явились доказательства этого. Тем летом, к ярости Гарри, в Гринвиче состоялась публичная демонстрация в поддержку леди Марии. Леди Рочфорд была в числе нескольких причастных к ней дам. «Но почему?» — воскликнула Анна. «Как могла она так притворяться?» Гарри догадывался. Отец леди Рочфорд, лорд Морли, был близок с епископом Фишером. Легко было понять, что вызвало ее отчуждение от Болейнов, впрочем, как и многих других. Но король ничего не сказал, боясь спровоцировать очередную громкую тираду, так как в последнее время истерические вспышки случались у Анны все чаще. Джейн и других глупых женщин он отправил в Тауэр. Бальзамом для измученной души Гарри стала поездка по западным графствам в замок Садели, где они с Анной должны были провести неделю. По пути великолепные виды сменяли один другой. Под летним солнцем настроение короля постепенно улучшалось. Он с удовольствием устраивал пиры для дам и тайно забирался в постель с парой из них. Заметив к собственному неудовольствию, что начинает лысеть, Гарри велел коротко обстричь ему волосы и приказал всем мужчинам при дворе следовать его примеру. В конце июля к нему в Садели приехал Кромвель. Он собирался разослать порученцев короля с инспекцией во все монастыри на западе страны. В кипучем настроении Гарри продолжил поездку и заглянул в Тьюксбери, Глостер, замки Беркли и Торнбери. Последний когда-то принадлежал изменнику Бекингему. Наконец, длинная кавалькада въехала в Уилтшир, где Гарри и Анна провели три ночи в огромном особняке поместья Вулфхолл в гостях у сэра Джона Сеймура. Сеймуры очень понравились королю. Сыновья сэра Джона, Эдвард и Томас, весьма амбициозные молодые люди, были восходящими звездами при дворе. Что ж, в стремлении к жизненному успеху нет ничего дурного. Их сестра Джейн находилась среди фрейлин Анны, как та сама когда-то служила при дворе Кейт. Девушка была тихая и невзрачная. В 27 лет не замужем. Ее окружала какая-то мягкость, по мнению Гарри, весьма приятная. Увидев Джейн в кругу семьи, он почувствовал, как любят ее родные, и заинтересовался ею еще сильнее. Однажды вечером после пира король заметил, как Джейн ускользнула из зала, где веселилось все общество. Он решил пойти следом и познакомиться с ней поближе. Покосился на Анну, которая чересчур громко смеялась какой-то скабрезной шутке сэра Фрэнсиса Брайана, и сказал сэру Джону Сеймуру: «Надеюсь, вы меня извините, но я хотел бы немного подышать воздухом в вашем прекрасном саду. Кажется, у меня может опять разболеться голова». Хозяин и вся компания стали подниматься с мест, но Гарри остановил их жестом руки. Королю нечасто выпадает шанс насладиться роскошью одиночества. Гарри увидел Джейн прежде, чем она его. Хрупкая фигурка на скамье, головка в расшитом драгоценным камнями капоре склонилась будто в молитве. Король удивился, почему девушка покинула праздник. Крадучись, он пошел вперед, думая о том, как спокойно в этом прекрасном месте и как он завидует сэру Джону, его сельской жизни, его радушной жене и многочисленному потомству. В тот момент бремя государственных дел показалось ему непосильной ношей. Сколь трудный путь он избрал, с горечью рассуждал про себя Гарри. Но разве могло быть иначе? Джейн вскочила на ноги, испуганная приближением короля, а Гарри притворился, что удивлен неожиданной встречей. Она хотела уйти, чтобы не нарушать его уединение, но он остановил ее, и внезапно глаза их встретились. Джейн была похожа на встревоженную лань, готовую умчаться прочь. Гарри мягко улыбнулся ей. «Посидите со мной немного. Не пугайтесь так, я не кусаюсь». Она села вся дрожа. «Какой прекрасный сад! Здесь так спокойно. Время словно исчезает. Вот она, подлинная Англия. Ее истинная сущность не при дворах и не в городах. Джейн, вы понимаете, что я имею в виду?» «Думаю, да, сир», — ответила она. «Мне нравится здесь». Гарри поразила ее искренность. «Больше, чем при дворе?» «Это мой дом, сир». «Редко встретишь человека, который тяготеет к тихой жизни», вспомнив Мора в кругу его семьи, заметил король. «Сэр Томас Мор был одним из таких», вдруг выдал Гарри. «Я завидовал его счастливой домашней жизни и тому, что у него есть досуг для ученых занятий». Он сглотнул. «Я любил и уважал его». Джейн промолчала, и Гарри почувствовал желание оправдаться. «Мир знает, кто стал причиной его смерти», — сказал он резче, чем собирался. Джейн молчала, но у нее на глазах блеснули слезы. «Он ослушался меня», — продолжил король, все еще чувствуя необходимость объясниться. «Был моим другом и не подчинился мне. А теперь люди думают обо мне дурное». «Мне очень жаль вашу милость», — пробормотала Джейн. Гарри втянул ноздрями воздух и закрыл глаза. «Мне тоже, Джейн, мне тоже. Все, что я сделал, вся эта пролитая кровь, все напрасно. Ведь у меня по-прежнему нет сына, который продолжил бы великое дело реформации». «Ее милость еще может родить вам сына», — с надеждой сказала Джейн. «Я молюсь об этом каждый день. Император требует, чтобы я восстановил леди Марию в правах на наследование престола. Но он дурак. Посади женщину на трон, и если она выйдет замуж за кого-нибудь из своих подданных, возникнет зависть, и фракции перегрызутся при дворе. А если она выйдет за иноземного принца, что тогда будет с Англией? Это великое королевство превратится в доминион Франции или Испании. Верные истинные англичане содрогнутся от такой перспективы. Думая об этом, я едва не плачу. Гарри почувствовал, что вот-вот прослезится. «Джейн, мне нужен сын». «Я молюсь об этом каждый день, сир», — сказала она. У короля от избытка чувств сдавило горло, так что он не мог отвечать, и некоторое время они сидели в тишине. «Ваша семья живет здесь уже давно», — произнес Гарри, когда, наконец, уверился в том, что голос у него не дрогнет. «Да, сир. Сеймуры жили в Савернейк-Форесте еще в 14-м столетии». Гарри кивнул. «Мне нравятся ваши родители. Они искренние люди. Это редкость». «Да, сир», — согласилась Джейн и снова задрожала. «Я задержал вас», — король встал. «Простите меня. Джейн, в вас есть мягкость, которая побуждает к доверительным разговорам». Она тоже встала. «Нам всем иногда нужно с кем-нибудь поговорить, сир». «Я хотел бы разговаривать с вами чаще», — отозвался Гарри, глядя на нее сверху вниз и думая, как сильно эта девушка отличается от Анны. Спокойная, нежная. Именно такая ему нужна, когда его со всех сторон осаждают проблемы государства. Их глаза снова встретились, и загорелась искра. «Я всегда готова выслушать вас, сир», — запинаясь, проговорила Джейн и поспешила к дому, присев у дверей в легком реверансе. «Спокойной ночи, Джейн», — сказал Гарри. «Спокойной ночи, сир», — пролепетала она и ускользнула. Засидевшись допоздна за игрой в карты с хозяином, Гарри завел разговор о Джейн. «У вас много прекрасных детей, сэр Джон. Я вам завидую». «Да, сир, это мое благословение, и я молюсь, чтобы вам тоже посчастливилось в этом. Мне уже 44, любезный, и у меня до сих пор нет сына. Времени осталось мало, чтобы обзавестись богатым потомством». «Может быть, Господь еще удивит вас», — сказал сэр Джон, бросая карты. «Игра за вами, ваша милость». Гарри усмехнулся и сгреб со стола выигрыш. «Ваша дочь Джейн, как я вижу, до сих пор не замужем». «Она хорошая девушка, но не красавица. Поклонники не вьются вокруг нее толпами. Но в ней есть очарование, и она добра. Многие мужчины считают эти качества крайне важными для супруги». Гарри вздохнул, припомнив, как недостает доброты Анне. Когда-то она очаровала его, но теперь он через силу заставлял себя разговаривать с ней. «Мне нравятся женщины с мягким характером». «У Джейн однажды был ухажер, но его мать воспротивилась браку». Красные щеки сэра Джона приобрели багровый оттенок. «Вашей милости известно почему». Гарри кивнул. Он прекрасно знал, что хозяин дома оскандалился, вступив в связь с женой своего сына, но тому минуло уже много лет. «Джон, мы с вами оба мирские люди. Всякое случается. Кажется, Эдвард простил вас». «Надеюсь, но я сам не могу себя простить». «Пусть прошлое останется в прошлом», — Гарри зевнул. «Пойду спать. Спасибо за ваше щедрое гостеприимство и поблагодарите за меня свою супругу. Ее пироги превосходны». Он улыбнулся, вспомнив их восхитительный вкус. Вскоре после возвращения в Виндзор Анна пригласила Гарри отужинать с ней. Стол был накрыт скатертью из тончайшего полотна, уставлен золотой и серебряной посудой. Вино искрилось в бокалах при свете свечей, а лежавшие на блюдах яства выглядели очень аппетитно. Анна надела расшитое золотой каймой черное платье с низким вырезом, которая нравилась Гарри. На ее нежной шее висели подаренные им жемчуга с крупной подвеской в виде латинской буквы «Б», которую Анна любила и носила с гордостью. Она умела выглядеть соблазнительно, но нет. Это уже не та привлекательная молодая женщина, что когда-то завладела его сердцем. Анна была худой, старела, и он присытился. Она так и не научилась вести себя, как подобает королеве, продолжала упрекать его в неверности и даже осмеливалась спорить с ним прилюдно. Неудивительно, что она никогда не была популярна. Если бы не Анна, он мог бы сейчас ковать альянс с императором. Но больше всего Гарри задевало то, что она по-прежнему старалась изо всех сил влиять на общественные дела. Взгляды ее были строги, а нрав она имела такой вспыльчивый, что Гарри не осмеливался ей перечить. Однако тем вечером Анна сияла улыбкой и вроде бы была всем довольна. Король тут же исполнился подозрений. Чего она хочет? Анна удивила его. «Дорогой, у меня восхитительная новость. Я опять жду ребенка». Теперь он мог простить ей все. Если она носит их сына, он никогда ее не бросит. Пусть он больше не питал любви к ней, но будет чтить ее, как мать своего наследника. «Дорогая!» — воскликнул Гарри, обнимая Анну и воссылая хвалы Господу за то, что все те ночи, когда он принуждал себя к близости с ней, оказались не напрасными, и нежно поцеловал супругу. «Это самая лучшая новость, какую вы могли мне сообщить!» Вдруг ее настроение изменилось. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил Гарри. «Что могло тревожить ее в такой счастливый момент?» Анна подняла на него глаза. «Не могу выразить вам, как меня огорчает мысль, что если император когда-нибудь вторгнется в Англию, оказывая поддержку Екатерине, наших детей могут исключить из очереди на престол ради леди Марии». «Вы не должны беспокоиться, Анна», — успокоил ее Гарри. «Если он явится, мы будем готовы его встретить». «Сир», — голос ее звучал резко, — «леди Мария всегда будет доставлять нам проблемы. Она противится вашим справедливым законам, что придает отваги нашим врагам. Я прошу вас, пусть закон сделает свое дело. Это единственный способ предотвратить вторжение. Какая польза будет Карлу развязывать войну, когда не за кого воевать? Ему выгодна торговля с нами, нужна наша дружба». Гарри ужаснулся. «Вы просите меня отправить на эшафот мою собственную дочь? Она изменница и может причинить вам вред. Пока она жива, наш сын не будет в безопасности». «Я не могу зайти так далеко», — сказал Гарри, впадая в отчаяние. «Может быть, угроза ее казни станет достаточным предостережением для императора?» Анна ничего не ответила, но по ее лицу текли слезы, и она дрожала. Он не мог расстраивать ее, не сейчас. «Вы правы», — тяжело проговорил Гарри. «Это нужно сделать». На следующий день он пришел к Анне перед обедом. «Я только что с заседания Тайного совета. Там я заявил, что больше не желаю испытывать проблемы, жить в страхе и подозрениям из-за Екатерины и Марии. Я сказал, что на следующей сессии парламент должен издать против них акты с обвинением в государственной измене. Или, клянусь Богом, я не стану ждать дольше и сам покончу с ними». «Что ответили советники?» Глаза Анны горели. Они ужаснулись. «Но я сказал им, что тут не о чем горевать и незачем кривить лица. Если даже из-за этого я потеряю корону, все равно исполню то, на что решился». «Прекрасно, Гарри!» — похвалила его Анна. «Это единственный способ обеспечить будущее наших детей. «Да, но, честное слово, какой ценой?» — воскликнул Гарри. В душе он знал, что никогда не заставит себя пролить кровь дочери, чего бы это ни стоило Анне или ему самому. И по выражению лица супруги видел, она понимает, что он уже колеблется. Освободившись на время от исполнения супружеских обязанностей и втайне радуясь этому, Гарри начал оказывать знаки внимания Джейн Сеймур. Она, казалось, нервничала, принимая их, и король даже забеспокоился, желанны ли они. Но рассудил, что Джейн, скорее всего, опасается, как бы Анна не прознала об этом, так как настроение у королевы в те дни менялось постоянно. Он убеждал Джейн стать его любовницей. «Нет», — ответила она, — «и еще раз нет. Она бережет себя для мужчины, за которого выйдет замуж». Он уже это слышал, но в случае с Джейн верил. В ней не было фальши. «Очень хорошо. Он проявит терпение». Немногие женщины отказывали королю. Он мог позволить себе недолгую отсрочку. Если Гарри рассчитывал, что беременность Анны поспособствует восстановлению теплых отношений между ними, то жестоко ошибся. Анна раздувалась от гордости из-за своего положения и была невыносима. Король стал избегать ее. Болейны и члены их фракции ликовали. Еще бы, ведь они находились у вершины власти. Но эти люди нажили себе много врагов, и одним из них, несмотря на родственные связи, стал Норфолк. Они с Анной обменивались оскорблениями с поразительной для Гарри злобой. И Кромвель, когда-то друживший с Анной, тоже отдалился от нее. Внешне он сохранял доброжелательность, но Гарри знал, что они разругались, и Анна даже грозила лишить Кромвеля головы. Ему поведал об этом Шапюи. Воспоминания об инциденте явно забавляли посла. Но теперь никто не мог тронуть Анну, да к тому же из замка Кимблтон, где влачило жалкое существование Кейт, пришли печальные новости. «Она умирает, Ваше Величество», — с отчаянием в голосе проговорил Шапюи, едва поспевая за королем, шагавшим по галерее в Гринвиче. «Позвольте ей увидеться с принцессой, молю вас». «Нет», — ответил Гарри, ожесточая сердце и злясь, что Шапюи использует запрещенный для Марии титул. «Если я позволю леди Марии навещать мать, они затеют заговор против меня». «Я так не думаю, сир», — сердито возразил Шапюи. «Королева слишком тяжело больна». «Королева прекрасно себя чувствует», — раздраженно поправил его король. «Вдовствующая принцесса больна. Да поможет ей Господь». «Позвольте мне съездить к ней», — упрашивал посол. «Нет». Гарри прикусил язык, вспомнив, что ему нужно обхаживать посла. «Войдите в мое положение, друг мой». Он положил руку на плечо Шапюи и повел посла в сторону своих личных покоев. «Обе эти женщины противятся мне. Они нарушили установленные мной законы и не выполняли моих распоряжений». «Но бедная леди умирает». «На то воля Божья, и мы не должны подвергать сомнению мудрость Всевышнего. Пока она жива, боюсь, всегда будет существовать препятствие для дружбы между мной и вашим государем». «Королева не препятствие», — возразил Шапюи. «Вашему величеству прекрасно известно, кто им является». Всегда все возвращалось к Анне, беременная или нет, а помехой была она. Гарри сдался. В нем до сих пор сохранялась талика привязанности к Кейт, ведь прежде у них было много общего. «Поезжайте, если хотите. Вы правы. Она ничем мне не угрожает. И ей недолго осталось».